волшебная сила. Есть края, где солнце оставляет в покое все живое только по утрам и вечерам. Днем все замирает, спит, уступая все пространство убийственным и беспощадным лучам бледного от ненависти светила. Встретились в этих местах два человека, юноша и девушка. Люди говорят, что это было очень давно, но кто знает, может, и сейчас такое случается. Девушку звали Джулия, и родилась она в городе. За стенами его людей подстерегает смертельная опасность, поэтому не каждый рискнет в одиночку побродить в лесу или искупаться в озере, реке, пруду. Джулия никогда не выходила за стены города. Юноша, которого звали Алонсо, приехал в эти места из другой страны на заработки. Приехал по необходимости, так как у себя дома он не мог найти работу. Через несколько месяцев после того, как приехал Алонсо, нестерпимая жара спала, уступив место мягкому теплу. Весь город готовился к ежегодному празднику, обещавшему богатый пир, веселье и танцы. Чтобы принять участие в празднике, люди приезжали из самых далеких деревень, из других городов. Кто-то добирался пешком, кто-то приехал верхом. Некоторые имели возможность доехать в раззолоченных каретах или на худой конец на телеге. Юноша был на таком празднике впервые, и его удивило, что абсолютно все были одеты одинаково. На всех были нарядные одежды красного и синего цветов, а на голове у девушек красовались венки из цветов. Алонсо стоял в сторонке, наблюдая, как развлекается молодежь танцами и играми. Внезапно взгляд его упал на удивительно красивую девушку, которая, в отличие от других, была одета в белое платье. В ее волосах пылал багряным огнем цветок граната. Алонсо смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. Настолько прекрасной показалась ему девушка. Это была Джулия. После праздника юноша вернулся домой. Но образ девушки не исчезал из его памяти. Она виделась ему повсюду. Алонсо был рассеян и задумчив, что сразу же отметили его друзья. Все следующие дни стали для него мукой. Он вспоминал, как она танцует, как бросает мяч в игре. Ночи не приносили отдыха и успокоения. Алонсо потерял покой и сон. Однажды ночью, измучив подушку и измучившись сам, он встал и пошел к озеру, что плескалось неподалеку от его дома. Искупавшись и немного охладив горячее тело, Алонсо вернулся домой и, наконец, уснул. Длилось это долго, пока не представился случай познакомиться с Джулией. Юноша проходил мимо дома, в котором жила девушка, и увидел, что на нее напала большая дикая собака. Бедняжка прижалась спиной к стене дома и пыталась веером отмахнуться от клыков пса, готового вот-вот дотянуться до нежной шеи. Алонсо бросился на зверя и ударом кулака убил его наповал. Потом поднял на руки девушку, ослабевшую от страха, и отнес ее на веранду к родителям. Юноша с тех пор стал желанным гостем в этом доме, а через несколько месяцев не только гостем, а и женихом Джулии. Каждый день после работы он приходил в уютный дом, окруженный цветниками. В саду суетились маленькие колибри, а в ветвях горласто кричали попугаи. В саду и на веранде Алонсо и Джулия проводили вместе по 2-3 часа. До самых звезд, которые в тех местах были такими крупными и яркими, что казалось, только подними руки и коснешься их. В тот вечер влюбленные, как и всегда, сидели в саду под мерцающими звездами. «Ты вчера, когда вернулся домой, думал обо мне?» «Да, любимый. Мне кажется, что нет минуты, чтобы я не думал о тебе. Было так жарко, что я решил искупаться в озере. Оно недалеко от дома, и часто спасала меня в самые жаркие дни. Вчера, правда, что-то странное было на этом озере. «Что же?» — в голосе Жулии прозвучала тревога. Последний раз окунулся, вынырнул и услышал такое прекрасное пение, что просто замер от восхищения. «Что это за птица? Как ты думаешь?» «Потом. Что было дальше?» Глаза Жулии испуганно расширились. «Да ничего, собственно», — успокоил Алонсо девушку. Вышел на берег, осмотрел все кусты, никого и ничего не нашел, отправился домой и сразу заснул. «Да что с тобой?» Бледное лицо Жулии и трясущиеся губы испугали парня. Она помнила рассказы бабушки и мамы о страшных существах, которые живут в водоемах и лесу, прячутся там с тем, чтобы однажды напасть на человека или заманить его. Может быть, голос, который слышал Алонсо, принадлежит именно такому созданию, думала Жули. А если ему угрожает опасность? А если это сама Яра пытается заманить моего любимого в глубину? Ведь именно она ищет молодых мужчин, которые вот-вот женятся, заманивает, соблазняет, а потом рвет на части. Жулия снова побелела от ужаса, когда подумала об этом. «Дай мне слово, что выполнишь мою просьбу!» Жулия вся дрожала. «Конечно, любимая, что ты хочешь?» «Никогда больше не ходи к этому озеру!» «Но почему? Я давно там купаюсь, и ничего страшного не происходило. Раньше, возможно, и ничего, а теперь это опасно. Мне страшно, любимый, прошу тебя. Ты же обещал!» «Хорошо, только не волнуйся, не пойду». «Но почему? Чего ты боишься?» «Ты говоришь, слышал мелодичный голос, слышал песню, которая заворожила». «Ну да. И каким-то образом мне может повредить». «Замечательные звуки только и всего». «Сначала звуки, а потом появляется видение». «И что?» «А потом смерть», — почти шепотом произнесла Жулия, содрогаясь от ужаса. Алонсо посмотрел на девушку, а потом отвернулся. «Может, с ней что-то не так? Жаль». Для юноши этот рассказ показался тяжелым. Ведь раньше Жулия никогда о каких-то потусторонних вещах с ним не говорила. Жулия поняла состояние Алонсо и уже спокойнее продолжала. «Понимаешь, ты в наших краях недавно. А у нас такое уже бывало, поэтому можешь мне верить или не верить. Просто выполни то, что обещал. Не ходи больше на озеро, прошу тебя. По крайней мере, до свадьбы». «А потом... можно?» «Да, потом будет не опасно». «Странно все-таки. Ладно, обещаю. А что говорят те, кто тоже слышал? Чей это голос?» «Это Яра». Тут Алонсо уже не выдержал и разразился смехом. Он прозвучал так громко и неестественно, что Жулия испугалась еще больше. И чем дольше и громче он смеялся, тем сильнее убеждалась девушка. Он видел ее. «Видел. Так смеются все те, кто видел Яру!» — вскрикнула Жулия и упала без чувств. Алонсо замолчал и бросился поднимать ее. «Все будет хорошо, любимая!» — шептал он. «Я больше не пойду на это озеро, не бойся!» Жулия пришла в себя. «Волшебная сила Яры очень велика. Она может заставить мужчину забыть обо всем на свете. Некоторые женихи моих подруг исчезли внезапно и навсегда, именно после купания в реке или озере накануне свадьбы. Любимый, я постараюсь помочь тебе. Возможно, сила моей любви больше силы Яры. Возьми, пожалуйста, вот эту ракушку и приложи ее к уху, если услышишь пение Яры». Девушка взяла себя в руки, перестала плакать и поднялась. Она достала маленькую коробочку, открыла ее и протянула Алонсо ракушку. Юноша взял, поцеловал Жулию и, попрощавшись, отправился домой. Глубокая ночь. нежелание оправдываться перед любимой завтра, мрачные картины деревьев, залитых холодным лунным светом, которые виднелись за окном, все это заставило его позабыть о ночном купании. Он улегся в постель и заснул. Жулия очень обрадовалась на следующий день, когда Алонсо сказал, что выполнил свое обещание и к озеру не ходил. «Милая, однажды отказавшись от соблазна, я легко это сделаю и впредь. Тебе не о чем беспокоиться». Жулия знала о силе Яры, поэтому, прощаясь вечером, она еще раз напомнила ему о ракушке. Три ночи Алонсо даже не помышлял о походе к озеру, помня, как тревожится любимая, и не потому, что поверил в существование видения Яры. Он счел это разбушевавшейся фантазией юной девушки. Просто хотел, чтобы она была спокойна. Одно только Алонсо не мог выбросить из головы. Мелодичный напев, который услышал там, у озера. Четвертая ночь стала просто мучительной. Он боролся с нестерпимым желанием пойти в лес, к озеру. Ни обещание, которое он дал любимой, ни тени кустов и деревьев его уже не могли остановить. Алонсо направился именно туда, где слышал голос. Беспокойство юноша испытывал, на шорохи оглядывался, но все-таки шел. На берегу он осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Вокруг не было ни души, ощущения, что кто-то наблюдает за ним, тоже не было. Только ярко светила луна. Алонсо разделся и уже собрался войти в воду, как каким-то шестым чувством определил. В кустах кто-то есть. Оглянулся и в свете луны увидел сказочной красоты женщину. Золотые волосы ее волнами не спадали почти до поверхности воды. Юноша схватил одежду и бросился по тропе к дому. Он бежал, а его не покидало ощущение, что кто-то вот-вот схватит его за плечо и потянет назад, в лес. Деревья остались позади, и он рискнул оглянуться. На мгновенье ему почудилось, что фигура в белом стоит посреди деревьев и машет ему. Такого ужаса он еще не испытывал за всю свою жизнь, даже не помнил, как оказался дома. Как человек, далекий от мистики, Алонсо утром снова отправился к озеру, чтобы внимательно осмотреть берег. Никаких следов он не нашел, ни человеческих, ни Яры. Попугаи кричали, как сумасшедшие, а так все было, как обычно. «Наверное, я схожу с ума. Или болезнь, или лихорадка какая-нибудь наступила», — решил он. Его рассеянность и бледность отметили друзья на работе, постоянно спрашивая, что с ним. «Наверное, я простудился», — наконец успокоился юноша, придя к такому выводу. И все-таки постоянно ловил себя на мысли, что сегодня непременно пойдет в лес снова. Вечером, как обычно, он пришел к Жулии. Увидев его бледность, она заплакала, так как поняла, что-то все же произошло. Алонсо отказался отвечать на ее вопросы, пообещав, что завтра расскажет все. Ушел юноша гораздо раньше, чем обычно, объяснив это головной болью. Первое, что он сделал дома, это зарядил пистолет и сунул его в карман. Затем осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из дома и отправился к озеру. Быстрым шагом добрался до берега и стал его осматривать. Шорох листьев, крики ночных птиц, шевеление мелких животных в кустах — все оказывалось под прицелом его пистолета. Луна заливала все вокруг мертвенно-бледным светом. Никого не было видно. Алонсо почувствовал, что на него накатывает какая-то усталость и дремота. Он прислонился к стволу дерева и почувствовал, что засыпает. Может, спал, а может, просто почудилось, что спит, но проснулся юноша от звука. Он услышал, что его зовут по имени. «Кто это?» — выкрикнул он. Ответило только эхо. И вдруг Алонсо почувствовал, что в воде что-то происходит. Белое пятно увеличивалось, и вода расступилась. Он пытался разглядеть, что это за светящееся пятно, а потом в ужасе попятился. Из воды поднималась та самая золотоволосая красавица, от которой он вчера убежал. Юноша хотел и в этот раз побыстрее скрыться, но ноги стали такими тяжелыми, что он понял — не уйти. Красавица улыбнулась и протянула ему навстречу руки. Вспомнились слова Жулии, ее предостережения. Поздно. Женщина приближалась. Отчаянным усилием воли Алонсо встряхнулся, сбрасывая оцепенение, прицелился в плечо Яры и выстрелил. Никакой реакции. Только эхо разнесло по лесу звук выстрела. Юноша стал стрелять снова и снова, пока не закончились патроны. Потом перехватил пистолет так, чтобы удобнее бить им, как простой дубиной. Улыбающаяся золотоволоска была уже совсем рядом. Она остановилась и, раскачиваясь, стала петь. Звуки завораживали, лишали воли, усыпляли и приглашали к наслаждению. Алонсо понял, что бессилен сопротивляться. Сейчас пойдет за этими зовущими звуками хоть на край света, не только вглубь озера. Он опустил руки и случайно зацепил ракушку. Сразу вспомнил, зачем ему дала эту вещь Жулия. Боясь уронить, юноша бережно поднес ракушку к уху и услышал пение Жулии. Оно заглушало звуки той песни, что звучало от женщины, от кустов, от каждого дерева в лесу. Алонсо догадался закрыть второе ухо, и песня любимой зазвучала совсем громко. Видение исчезло. Скованность рук и ног пропала. Юноша огляделся. Вокруг никого. Деревья отсвечивали лунным светом, спокойно плескалась вода, трещали насекомые. И все. Спасение.